верить тому, что вы написали для Марпурга, больше, чем кто-либо в Зальцбурге. Не обращая внимания на протесты Леопольда, Шахтнер прочитал. Из приобретших известность работ господина Моцарта следует отметить значительное число симфоний, 30 серенад, множество концертов, 12 ораторий и музыку к бесчисленным спектаклям. Прошу вас, не надо. В ваших устах моя статья представляется чистым бредом. Когда Эберлин умрет или уйдет в отставку, враги, которых вы нажили с помощью этой статьи, не дадут вам занять место капельмейстера. Леопольд резко отпарировал. Враги? Среди музыкантов создавать себе врагов вовсе нет нужды. Они существуют, потому что существуешь ты, потому что добиваются того же покровительства, что и ты, потому что завидуют музыке, которую ты пишешь, а они написать не могут. И по многим другим причинам. В статье я всего-навсего перечислил кое-какие свои заслуги. Шахтнер скептически улыбнулся. «А что сказал по этому поводу его светлость?» — спросил Леопольд. «В настоящий момент он больше всего занят тем, чтобы не дать втянуть нас в войну между Марией Терезией и Фридрихом Прусским. А мы не станем вмешиваться. Мы для них не представляем интереса. В этом наше главное преимущество. У вас здесь прочное место, а вы ищете чего-то еще. Я преданный слуга его светлости. Послушайте, Леопольд, журнал Марпурга читают по всей Германии. Вы предложили свои услуги желающим, и притом так ловко, что к вам и не придерешься. Это неправда, упорствовал Леопольд. Я надеюсь, после смерти Эберлина его светлость остановит свой выбор на мне. А почему это вас беспокоит? Мы с вами друзья. Я не хочу, чтобы вы портили себе карьеру. Только поэтому? Прежде чем Шахтнер успел ответить, в гостиную вошла Анна-Мария. Не видели ли они Вольферля? Она была встревожена. Наннер помогает Терезе в кухне, а мальчика нигде не видно. «А ты не искала его в музыкальной комнате?» — спросил Леопольд. «Ему запрещено туда входить, когда там никого нет». На мгновение воцарилось молчание, и вдруг из музыкальной комнаты донесся слабый звук клавесина. Он окреп, прервался на секунду, а затем возобновился, теперь уже уверенный и гармоничный. Леопольд тихонько поманил за собой Анну-Марию и Шахтнера, и все на цыпочках направились в музыкальную комнату. Вольферль стоял у клавесина и отыскивал терции. С тех самых пор, как он услышал гармоничные плавные звуки, которые извлекал из этого чудесного ящика папа, он мечтал попробовать сам. Сегодня он впервые сумел дотянуться до клавиш. Ликующая радость охватила его. Он запомнил каждое свое движение. Вот он тянется все выше и выше, и вдруг его пальцы касаются клавиш. Он нажимает одну, раздается приятный звук. Но тон следующий плохо сочетается с первой. Его пальцы заскользили по клавиатуре, и скоро он нашел клавишу, тоном которой остался доволен, и стал ударять одну, потом другую. Он открыл для себя интервал терции, и их гармоничное созвучие наполнило его огромной радостью. Клавиши стали его друзьями, добрыми и надежными, и от того, что он их так полюбил, он ударял по ним с нежностью. Вольферль никого не замечал, пока папа не взял его на руки. Сначала ему показалось, что папа сердится, так крепко сжал он его в объятиях. Но папа посадил мальчика на табурет и велел продолжать. Табурет оказался слишком низок. Сидя, он не мог дотянуться до клавиш. Папа положил на табурет две подушки, и тогда Вольфер без усилий достал до клавиатуры. И тотчас же снова принялся подбирать терции, не обращая ни на кого внимания. Он так погрузился в это занятие, что маме пришлось позвать его несколько раз, прежде чем он сообразил, что его зовут обедать. И хотя на обед был жареный каплун, любимое блюдо Вольферля, он не хотел идти, пока папа не успокоил его, сказав, что в эту игру можно поиграть и завтра. За столом Шахтнер воскликнул. Подбирает терции. Но ведь не мог же он додуматься сам. Конечно, вы научили его этому, Леопольд. Ничему я его не учил. и потом...